Глава 19. Обратись монстром. По дороге в летнюю резиденцию казалось, будто я спускаюсь в ад, приготовленный специально для меня. По мере того, как за окнами лимузина городской пейзаж сменялся сельской местностью, меня охватывало все большее отчаяние. Больше я не могла игнорировать свою миссию. Ни Бенедикт, ни Валериан не захотели менять своих планов, а я. Я больше не понимала, что правильно, а что нет. Я верила родным безоговорочно, хотя мое сердце жаждало другого. Они верили мне. И я потеряю семью, если начну подвергать сомнению их убеждения. Корона должна пасть. Конец неизбежен. Это первый шаг в светлое будущее, где мы, люди, перестанем быть слугами вампиров. Но мои разумы и чувства противоречили друг другу. Бенедикт стал для меня много большим, чем безликой фигурой на троне. И рассеять сомнения я не могла, сколько бы ни пыталась. Казалось, что, исполнив долг, я совершу главную ошибку в своей жизни. Я не хотела убивать короля. Но был ли у меня выбор? Как я могла допустить, чтобы жестокая система продолжала существовать? Неужели я упущу шанс покончить с угнетением человечества? Только из-за того, что сердце предало меня. Я уже ничего не понимала. Летняя резиденция представляла собой небольшое поместье в центре Колдсуолца. Располагалось оно в 2 часах езды от столицы, окружённое зелеными холмами, на которых местами встречались небольшие рощи. Лишь редкие деревни и усадьбы нарушали идиллическое уединение местности. Сады поместья выглядели дикими, хотя за ними, без сомнения, тщательно ухаживали. Здесь цвели розы всевозможных окрасок, смешиваясь с другими многолетниками. Красный сад не выдерживал сравнения с этим буйством красок. Воздух дрожал от аромата цветов, жужжания насекомых и щебетания птиц. Как здесь было бы чудесно, не занимая смерть Бенедикта все мои мысли. Во дворе и на кухне стояла суета. Шли активные приготовления к празднованию солнцестояния. Я бесцельно слонялась по усадьбе в сопровождении 4 стражников. Напавшие на меня вампиры давно пришли в себя, но отказывались выдавать какую-либо информацию. Несмотря на то, что я не сомневалась. При их допросе Бенедикт не проявил той сдержанности, которую проявил к Финиасу. В первую очередь из-за того, что я рассказала ему обо всем, что произошло в кладовой. Я заметила, что все происходящее сильно угнетает короля. Красный дождь всегда оказывался на шаг впереди. И Бенедикт не отыскал ни единой подсказки, кто же дергал за ниточки в этой игре. Единственная зацепка — Финиас — ни к чему не привела. Судя по всему, он не был причастен к нападениям. А это значило, что преступники до сих пор разгуливали на свободе. Бенедикт подошел со всей серьезностью к обеспечению моей безопасности, не принимая никаких рисков. Повсюду следующие за мной стражники помогали мне чувствовать себя спокойно. Но при этом моя задача осложнилась. Как мне пронести кинжал в спальню, чтобы они не заметили? И мне хотелось знать, как Валь устроит побег, если поместье переполняла охрана. Я не могла больше откладывать неизбежное. Пора было позаботиться о кинжалах. Остался всего день до праздника, и времени на отсрочки не оставалось. Надо принимать решение и действовать. Этой ночью мне предстояло выбрать путь, поэтому стоило подготовиться к разным вариантам развития событий. За последние дни я множество раз прокрадывалась в оранжерею и музыкальный зал. Даже подготовила тайник в спальне. Но сделать роковой шаг не решалась. Но сегодня мне надо перейти рубеж. Другого шанса убить короля не представится. Если я не сделаю этого, Валь возьмет дело в свои руки и закончит начатое на празднике. Все было подготовлено. Юбка с высоким утягивающим поясом. Под ним удобно спрятать оружие, чтобы пронести его в комнату. И свитер, свободно спадающий до бедер, который скроет любые подозрительные формы. Лето — не лучшее время для подобной одежды, но ее можно списать на прохладу в замке. И все-таки по дороге в музыкальный зал у меня дрожали руки. Все что угодно могло пойти не так. А вдруг кто-то поймает меня? Тогда все кончено. Эрис уже подозревает меня. Она не станет раздумывать, и меня сразу возьмут под стражу. В таком случае я даже не смогу предупредить брата, и его поймают у входа в больный зал. Разумеется, если его и родители не схватят раньше. Сердце отстукивало неровный ритм, когда я остановилась у дверей в музыкальный зал. «Я хотела бы побыть одна», — предупредила я стражников. «Как пожелаете, мисс», — отозвался один из них. Я подождала, пока двое стражников осмотрят комнату. Только после этого они позволили мне пройти и закрыли дверь. Некоторое время я стояла посреди комнаты. Внутри у меня все скрутилось в тугой узел. Было трудно дышать. Я впилась ногтями в ладони, борясь с нерешительностью. «Возьми себя в руки, Флоренс», — шептала я. «Ты прекрасно знала, что будет в конце. И тем не менее я не была к этому готова». Встряхнувшись, я решительным шагом направилась к роялю. Но рядом с ним вновь замерла. Еще одна пауза. Отдышаться. Прикусив губу, я наклонилась и сунула руку под табурет. Пальцами нащупала неглубокую полость, а потом наткнулась на мягкую кожу и холодный металл. Сердце пропустило несколько ударов. Сейчас кто-нибудь откроет дверь, и все рухнет. Удивились ли стражники, что я не играю? В дальнем углу стояла арфа. Вдруг кто-то войдет, чтобы проверить меня. Поспешно я надавила на несколько клавиш рояля. Играть на нем я не умела. Но так охрана подумает, будто я пытаюсь учиться. Так все смотрят на меня и видят беззащитную девушку, королевскую любовницу. Хрупкий цветок, который однажды потеряет аромат. Они не представляют, что это значит — быть Хоторн. Им неизвестно, что наши цветы обманчивы, а шипы несут смерть. Я недолго медлила. С осторожностью отцепила кинжал от табурета. Валь прикрепила его на клейкую ленту. Оторванные полоски я прижала обратно, чтобы они не болтались, бросаясь в глаза. Клинок был вложен в кожаные ножны. Спасибо брату. Как бы иначе, я носила бы его под одеждой, не поранившись. Я собиралась заткнуть кинжал за пояс юбки, как вдруг раздался стук в дверь. Не успела я ничего ответить, как дверь распахнулась. Стоя к вошедшему спиной, я поправляла свитер, не успев закрепить кинжал так надежно, как хотела. Но было слишком поздно. Я стояла перед роялем, не зная, что делать, и смотрела в пустую стену. «Вот ты где», — прозвучал ласковый голос Бенедикта. «У меня земля ушла из-под ног. Держи себя в руках, Флоренс, играй проклятую роль». Обернувшись, я одарила его улыбкой. Наверное, она получилась немного боязливой. Сердце бешено колотилось. Казалось, я вот-вот провалюсь сквозь землю. Ты искал меня? Почему? Именно сейчас. Не отвечая на мой вопрос, Бенедикт нахмурился. У тебя все хорошо? Разумеется, он заметил. Он всегда замечает. Не понимаю, как он до сих пор меня не раскусил. Я волнуюсь. Ответила я, сжимая кулаки, чтобы унять дрожь. Завернуть ложь в правду и надеяться, что король поверит. Если завтра что-то пойдет не так, будет много людей. А если среди них окажется кто-то из красного дождя? Лицо Бенедикта смягчилось, и я немного успокоилась. «Ничего не бойся», — заверил он, сокращая расстояние между нами. Список гостей проверялся тщательным образом. У Эрис все под контролем. Я с облегчением выдохнула. «Надеюсь так». «Просто держись ближе ко мне», — прошептал он и, наклонившись, нежно поцеловал меня в лоб. «Я о тебе позабочусь». «А кто позаботится о тебе?» — спросила я. «Что со мной не так? Что происходит? Как у меня хватает сил предавать любимого человека и лгать ему в лицо, чувствуя на коже его поцелуи?» «Поверь», — с ухмылкой заявил он, — «за мной не нужно присматривать». «Ты хотела поиграть?» — поинтересовался Бенедикт, кивнув на арфу. Но я замотала головой. На самом деле нет. Просто хотела прояснить мысли. А музыкальный зал подходит для этих целей. Внутри я кричала. Происходящее казалось мне неправильным и причиняло невероятную боль. Мы стояли напротив друг друга, а между нами пряталось оружие. Решила отвлечься. Заметил Бенедикт, обхватывая меня за талию. Он притянул меня к себе, коснулся губами виска, и я напряглась. Меня бросало то в жар, то в холод. В живот упирался кинжал. «Думала, у тебя много дел», — тихо проговорила я. «Если тебе нехорошо, я всегда найду для тебя время». Мурашки побежали у меня по спине, но потом меня захлестнула волна паники. Бенедикт просунул руки под мой свитер. Я в ужасе отскочила в сторону, уклоняясь от прикосновений. В его взгляде отразилась боль, уколов меня сильнее ножа. Бывали дни, когда мне требовалось отдалиться от него, и тогда я предупреждала об этом, Бенедикт спокойно принимал мое желание побыть на расстоянии от него. Но так я еще никогда не поступала. К счастью, он быстро вернул себе контроль над эмоциями. «Хочешь побыть одна?» — спросил он, не оставляя мне сомнений в том, что понял мои чувства. Кивнув, я кашлянула. «Прости». «Не надо извиняться. Увидимся за ужином». «Хорошо», — проговорила я, пытаясь улыбнуться. «До встречи». Попрощавшись, он вышел из музыкального зала. С отчаянно колотившимся сердцем я смотрела ему вслед, пока дверь не закрылась. Тогда я опустилась на табурет и спрятала лицо в ладонях. Рукоять кинжала давила мне на ребра, а по спине стекал холодный пот. Чудом не попалась. Близко, очень близко. А ведь это только начало. Мне удалось добраться до спальни без происшествий и спрятать кинжал под расшатанной половицей возле кровати. И только после этого я смогла вздохнуть с облегчением. Но расслабляться я не могла. Вечером мне предстояло совершить самую страшную часть работы. Сколько бы я ни уговаривала себя, я не была к этому готова. Остаток дня я провела в спальне, беспокойно ходя из угла в угол. Мне стоило огромных усилий подавить желание сбежать. А спустившись к ужину и заняв место напротив короля, я хотела лишь одного — кричать, но не могла произнести ни слова. Если я решусь, если переступлю эту черту, значит, сегодня наш последний вечер вместе и последняя ночь. А Бенедикт ни о чем не догадывался. Никогда больше я не заговорю с ним. Не смогу даже попрощаться. Он покинет меня, не сказав ни слова на прощание, не услышав моих объяснений. С радостью я призналась бы ему во всем, здесь и сейчас. Я была не в силах терпеть эту ложь, она разъедала меня изнутри. Ужин прошел в неловких светских беседах, по большей части поддерживаемых Лирой. Бенедикт из-под лобья наблюдал за мной, озадаченный моим поведением. А я без аппетита ковырялась в тарелке. К горлу подкатывала тошнота. В конце концов, мы остались наедине в спальне. Казалось, я в любой момент рассыплюсь на части. Как я могла собраться с силами? Мысли разъедали мозг, а в сердце зияли раны. И я нанесла их сама. Это ужасало больше всего. Тихо прикрыв дверь, Бенедикт замер. Он следил за каждым моим движением. Одного его взгляда было достаточно, чтобы уничтожить меня. «Я сделал что-то не так?» — спросил он. «Только не реви. Я должна вести себя естественно. Не время срывать маску. Но каких усилий стоила мне эта роль?» «Нет», — выдавила я, сдерживая слезы. Правда, объяснений своему странному поведению я не находила. Наверное, полгода, проведенные рядом с ним, не оставили места для лжи. Кивнув, Бенедикт задумался. «Чем тебе помочь?» — спросил он. «Приготовить ванну или сделать массаж? Хочешь, спустимся в музыкальный зал? Я сыграю тебе на арфе». «Лучше бы ему прекратить, умоляю». «Спасибо, ничего не нужно», — чуть слышно выговорила я. «Хочешь, оставлю тебя одну. Переночую в гостевой спальне». И откуда в нем столько нежности и чуткости? Проявил он жестокость, это значительно облегчило бы мою задачу. Будь он тем чудовищем, которым его считали, я не влюбилась бы в него. Покачав головой, я проглотила вставшие в горле слезы. «Пожалуйста, обними меня», — пробормотала на одном дыхании, и Бенедикт шагнул ко мне, заключив в крепкие объятия. Я прижалась лицом к его груди и вцепилась в рубашку. Он ласково поглаживал меня по спине, и я собирала остатки решимости. Всего на одну последнюю ночь я должна вжиться в роль, в которую и сама не верила, понимая, что не разыгрывала чувств. Все было по-настоящему. Они пылали в груди, измучив меня. Бессмысленно было отрицать это. Скользнув руками по шее Бенедикта, я притянула его ближе, чтобы дотянуться до губ. Он ответил на поцелуй, но вскоре отстранился. Осторожно разорвав объятия, он пощекотал кончиком носа мне щеку. «Сегодня ты ставишь меня в замешательство», — прошептал он, и я вздохнула. «Прости». «Не извиняйся. Просто не понимаю, чего ты хочешь от меня. Или не хочешь». В отчаянии я сильнее сжала его в объятиях. «Ты такой милый», — прошептала я, и Бенедикт негромко рассмеялся. Так меня еще никто не называл. Но это правда. Он легко поцеловал меня в висок. Ладно, поверю тебе на слово. Я отыскала его губы своими, и теперь поцелуй стал глубже, требовательнее. Упершись Бенедикту в плечи, я толкнула его на кровать. Он упал спиной в постель, и я, встав на колени, нависла над ним и стала расстегивать пуговицы на его рубашке. Он следил за моими движениями из-под опущенных век, а потом привстал, чтобы я стянула с него рубашку. Я сбросила свитер и взялась за шнуровку на юбке. Но Бенедикт отстранил мои дрожавшие руки и распустил завязки. Он стянул с меня юбку, и я потянулась к ремню на его брюках. «Я все еще не понимаю», — произнес он, и я замерла, вопросительно глядя на него. «Мне прекратить?» Уголки его губ дернулись в улыбке. «Ни в коем случае. Ты можешь делать все, что только заблагорассудится». Он окинул меня взглядом. На мне осталось только полупрозрачное нижнее белье, и тепло разлилось по телу. «Снимай штаны», — прошептала, отойдя в сторону. Он подчинился. «И все остальное», — добавила я, и его боксеры полетели на пол. «Какие будут дальнейшие указания?» Бенедикт откинулся на спину, упираясь локтями в кровать и чуть приподняв корпус. Почти с благоговением я гладила его обнаженное тело. По рельефной груди вниз, к волоскам под пупком, а потом не спеша опустила руки ниже. Он громко ахнул, когда я взялась за его эрегированную плоть, массируя ее. Я понаблюдала за его реакцией. Он прикрыл глаза, позволяя мне взять все под контроль. Обычно ведущую позицию занимал он, и мне никогда не хотелось что-то менять. Но сегодня все было иначе. Как это часто случалось, Бенедикт дал мне то, в чем я нуждалась. Он позаботился, чтобы я хотя бы на миг не чувствовала себя беспомощной, потерянной. «Сядь», — спокойно велела я, опустив руки. Он выпрямился и переместился назад, упершись спиной в изголовье кровати. Я избавилась от нижнего белья, ощущая на себе его обжигающий взгляд. Но Бенедикт не шевелился. Он ждал, пока я взяла с тумбочки презерватив, натянула его и вновь забралась ему на колени. Бенедикт не касался меня, позволяя двигаться в своем темпе. Я опустилась ему на бедра, чувствуя между нами его эрекцию, и положила его руки на свою обнаженную грудь. Пока он ласкал меня, я подалась вперед, потираясь о его член. «Чёрт, Флоренс!» — прорычал он, но подгонять меня не стал. Я смахнула прядь волос с его лба и, выдержав его взгляд, продолжила тереться. Влага скапливалась у меня между ног, возбуждение нарастало, и внизу живота возникло приятное тянущее чувство. Я чуть приподнялась, и тогда Бенедикт схватил меня за бедра, притянул к себе и поцеловал в губы. Но он все еще сдерживался, не пытаясь руководить мной. Я опустилась на него и простонала, не разрывая поцелуя, когда он проникал в меня все глубже. Он впился ногтями мне в ноги. Я почувствовала его дрожь. Вокруг витал его аромат. Тяжелый пьянящий запах леса и костра обещал вожделение и безопасность. Я мечтала остановить время, чтобы вечность прожить в этом моменте. «Мне кажется, я люблю тебя», — выговорила, задыхаясь. Бенедикт застыл, я тоже замерла. У меня пересохло в горле, а сердце горело. Выдохнув, Бенедикт обхватил меня и прижал к себе так крепко, что я, казалось, почувствовала биение его сердца. «Надо было лучше беречь свое сердце от тебя, Флоренс», — проговорил он, прильнув ко мне. «Потому что в своей любви я давно уверен». Это признание пронзило мое сердце, хотя о его чувствах я уже знала. Очевидно, мы оба не преуспели в спасении себя. Заметила я, но голос у меня сломался. «Ничего, переживем». Он потянулся ко мне губами и увлек меня в поцелуй. Я начала двигаться на нем, тая от вожделения и раскаяния, тлея от любви и печали. Из уголка глаза выскользнула слеза и покатилась по щеке. Но Бенедикт ничего не заметил. Не обратил внимания так же, как не замечал ложь, которой я окружила его. Я корила Бенедикта за это. Спроси он о причинах моей печали. Я бы, наверное, разрыдалась и рассказала обо всем. Но, похоже, он затерялся во мне, и спасение оказалось невозможным. Остаток ночи я провела в объятиях короля, прижимаясь к его обнаженному телу, ставшему мне таким дорогим, кутаясь в шелковые простыни. Я наслаждалась каждым мигом близости, вырванным у суровой реальности. Прислушивалась к каждому звуку, который он издавал, к биению его сердца. Так проходила каждая ночь, которую мы провели в одной постели. Но в этот раз я не заснула рядом с ним. Мучаясь от бессонницы, я смотрела в потолок. Я ждала, когда дыхание Бенедикта выровняется, когда темнота окончательно поглотит спальню, надеясь, что ни того, ни другого никогда не произойдет. Но через час Бенедикт погрузился в сон. Я больше не могла оттягивать неизбежное. Ночь коротка. Пришло время. Я должна решиться. Я неторопливо выбралась из постели, стараясь не разбудить Бенедикта. Его рука потянулась за мной, но он не пошевелился. Глаза оставались закрытыми. Похоже, он крепко спал. Я опустилась на колени возле кровати и дрожащими руками вытащила из тайника кинжал. Осторожно извлекла лезвие из ножен и залезла в постель. Бенедикт раскинулся передо мной. Его обнаженное тело было прикрыто одеялом лишь наполовину. Широкая грудь вздымалась и опускалась. Его лицо наполняли спокойствие и легкость. Это могла наблюдать только я и лишь когда мы оставались наедине. Никому, кроме меня, он не показывал свою уязвимую сторону. Даже Лире. Можно было попытаться внушить себе, что это маска, которую он надевал, чтобы ввести меня в заблуждение. Так я и делала на протяжении полугода. Но сама не верила в это. Мой самообман был очевиден. Я единственная, кому Бенедикт показывал себя настоящего. Я стала для него такой же особенной, каким он для меня. На глаза навернулись слезы и потекли по щекам, закапав вниз. Взгляд затуманился, из груди рвались рыдания, и все же я вцепилась в рукоять кинжала, приставив остриё к груди Бенедикта между ребер. Я глубоко вдохнула. Все сейчас закончится. Я убью его и поставлю свечу на окно. Потом Валь вытащит меня. Миссия будет выполнена. И вместе с ней закончится все, что наполняло мою жизнь на протяжении полугода. Больше никогда Бенедикт не выпьет моей крови и не разделит со мной постель. Никогда я не поужинаю в его компании, не посмеюсь над его шутками, не подразню его. Никогда Бенедикт не обнимет меня, если я не смогу уснуть, не погладит меня по волосам, чтобы разбудить. Все, что случилось со мной в замке, обратится воспоминанием и однажды угаснет. Мелодия отзвучит и сменится тишиной, а тишина продлится вечность. Я не хотела даже представлять это. Но не исполнить долг. Разве это возможно? И разве я изменю этим что-то? Завтра Валь попытается убить короля. Тогда возможны два варианта. Его поймают и всех нас казнят. Но Валериан, конечно, может преуспеть. И я потеряю Бенедикта, а вместе с ним и семью. Отрекутся ли от меня родители, если узнают о моих чувствах? Не хочу об этом думать. Я сжала рукоять кинжала, напряглась всем телом и зажмурила глаза. Возможно, счет до трех мне поможет. Так будет проще. У меня получится. Раз. Всхлип сорвался с моих губ, и я стиснула зубы, боясь разбудить Бенедикта. Я открыла глаза, но он продолжал спать. И, возможно, больше никогда не проснется. Два. У меня зазвенело в ушах. Я уже не слышала дыхания Бенедикта, заплакав. Я вообразила, как лезвие вонзается в его плоть, как горячая кровь брызжет мне на руки. У него вырывается последний, полный боли вздох, и тот, кого я полюбила, покидает меня навеки. Проснется ли он? Посмотрит ли мне в глаза на прощание, осознавая мое предательство? Или умрет, не поняв этого, и будет любить меня вечно? Три. Я вновь закрыла глаза, затаила дыхание и отдернула кинжал. Я не в силах совершить это. Нет, черт возьми. Я сползла с кровати, под бешеный стук сердца спрятала кинжал под половицей. Нужно найти другое решение. Должен быть иной путь. Без кровопролития, без потери любимого. Иной путь, так что мне не придется превращаться в чудовище, которым когда-то считала Бенедикта. даже если я не представляю, как такое возможно. Я тряслась. От холода, страха, чувств. Я легла к Бенедикту, прижимаясь к нему так крепко, насколько возможно, и натянула на нас одеяло. Не просыпаясь, он притянул меня к себе и зарылся носом мне в волосы. Привычный запах окутал меня, успокаивая. И хотя я не знала, правильно ли приняла решение, что-то внутри меня освободилось. Чувствуя, как тепло его тела отогревает мои руки и ноги, я глубоко вздохнула. И мне показалось, будто это первый мой вдох за много лет. Я перевела взгляд на окно. За полупрозрачными шторами стояла темнота. Даже луна не освещала эту ночь. Где-то Валь дожидался огонька свечи на окне. Но его не будет. Как мне завтра объясниться с ним? Как помешать довести дело до конца? Я приняла решение, но, к сожалению, ничего еще не закончено. Но сейчас мне было все равно.